ужасний стіг, вискребаний з-під пали. Ужасний стіг, вискребаний з-під пали. Зоні кача, кача лише не менте. Один мотив, можете змінити біти. Засунем в жопу всі платні фіти. Відро води, панчер добавляй здачу. Хто тут знову плаче, тут отважний мальчик. Тут не шум толпи, я один тут банчу. Знаєш, дядя, я тут только начал. Ветер, ветер, закриваються глаза. Сонце світить, закриває небеса. Рай или ад, минимум вопросов будет. Ты узнаешь сам, кто тебя осудит. Люди в люди тоже думали, наверное. Глупый мудень порешает все проблемы. А я напевал, I wanna get high. So ha, Cypress Hill, Берила, ха. Кошки-мышки видели сюжет покруче. Стая крыс перерастет злую тучу. Мой аудиофайл будет замучен. Твой контент заглючен, алфавит заучен. Нога ступает смело, как Гагарин Юра. Если девушка блатует, называй шкура. Проехала машина, меня бомбанула. Мой микрос услышал, записал паскуда. Острый ливень, слово как укус кобры. В минуту музы я чувствую себя свободно. Мой демон вырывается наружу, убеждая меня, что он мне нужен. Русских рэперов больше, чем весной говна. Они узнают, что муза не дала. Под облаками лед и камень сеет куплеты. Всем бабам куни, мужикам миньеты. Желаю, желаю. Желаю, я Коваль 2015, группы Гамми. Йо, да будет хип-хап. Желаю мира, а не войны. Стреляю по головам, ты назад не смотри. Йо, о, ты назад не смотри. Ужасный стих, просто взорвал полстраны. Куда не сунься, все говорят о рэпе. Грязный стиль слушают и наушники в деках. Ни дня без рэпа. Я этим дышу и вижу дым к потолку приливай. Слышь, погнали на крышу. Давай напишем новый стих. Эй, йоу, брачо, давай. Эй, слышишь, покажем подачу. Давай расскажем за жизнь. А ведь как иначе, бля, давай без давай. Мы снова по обедам скачем по асфальту шагами. Утром, ночью не зная путь свой не меняем. Без оглядки ступаем по хип-хопу отлетаем. Да вроде все тут как надо, хип-хоп в крови. И я его всем своим желаю. Желаю.